чем это я? Да, так вот, а ухаживать он начал за мной. И я прекрасно понимала, почему. Вера усмехнулась. Как видите, не вы одна попались на его удочку. Когда это было? — спросила Наташа. Все началось весной 84-го года. Но ведь в это время мы были уже женаты. Он это скрывал. А в глазах всех он был самым завидным женихом в институте. Так вот, ухаживать он начал за мной, но не сразу, а, очевидно, после того, как узнал, что мой отец занимает высокий пост в аппарате ЦК. Спустя несколько лет после всей этой истории один бывший сотрудник нашего института, которого я как-то случайно встретила, рассказал, что именно он сообщил ему о моем отце, и как у Павловского загорелись глаза. При этом, заметьте, он вовсе не нуждался ни в какой протекции. Он был очень талантливым ученым и, конечно, всего добился бы сам, но ему хотелось скорее. Ухаживал он долго. Я сопротивлялась больше года, но все-таки он добился своего. «Если бы вы слышали, каким соловьем он разливался!» Вера усмехнулась и продолжала. «Все мы дуры!» А потом... Потом он начал подъезжать к моему отцу, который не выносил его с того момента, как он появился у нас первый раз. И постепенно отец смирился. Потом... Вы помните, каким он мог быть в постели? Он сделал все, чтобы я не могла без него обходиться. И только тогда признался, что женат. Сказал, что давно не любит свою жену и давно с ней не живет. И я всему верила. Потом сказал, что наконец развелся. И отец сделал нам квартиру. Большую квартиру в центре, в которой он живет до сих пор. Первое время все было ничего, а потом я забеременела. И одновременно с этим сняли моего отца. И тогда все кончилось. Вера замолчала, упорно глядя в какую-то точку на паркете, и Наташа терпеливо ждала, пока та заговорит снова. Он бил меня. Бил холодно, со знанием дела, так, чтобы не оставлять следов. Он знал, что я не стану жаловаться. Знал, что я ни за что не захочу его потерять. Требовал, чтобы я избавилась от ребенка. Я отказалась. Он начал подмешивать мне в еду какие-то средства. У меня чуть не случился выкидыш, но я вовремя заметила и вернулась к родителям. Правды я им не сказала, но они и так все поняли. Отец требовал, чтобы мы развелись, но у меня еще сохранялась какая-то надежда. Из-за всего происшедшего у меня очень тяжело проходила беременность, и я умолила отца оставить его в покое хотя бы до родов. Потом родилась Оля. Первое время мы с ней почти не вылезали из больницы.